Однако в начале четвертого я проснулась. Казалось, меня разбудил какой-то шум, и, похоже, доносился он из гостиной. Я встала, выключила телевизор, который к этому времени уже ничего не показывал, кроме ярко-голубого экрана, и быстро осмотрела гостиную, не упустив и дверь на балкон. Ничего. Забираясь обратно в постель, я поняла, что мне снился сон, точнее, кошмар, связанный с Хайди. Мне снилось, что Хайди жива, что я вхожу в ее квартиру, а она стоит посреди комнаты с зеленым махровым полотенцем на шее, как будто собирается на пляж. Я хотела было заговорить с ней, но прежде чем я успела сказать хоть слово, она раздраженно замотала головой. Это все, что мне удалось вспомнить. Я приподнялась на локте и устроилась, полусидя полулежа, опираясь на спинку кровати. Несколько минут я оставалась в таком положении. Светящиеся цифры на табло электронных часов показывали сначала 3:16, 3:17, потом 3:18. И меня вдруг осенило открытие, которое явилось мне на волне страха. Я поняла, что именно случилось в моем сознании весь вечер и почему мне приснилась Хайди. Во вторник мне удалось поднять себя с постели только в 8:30. После кошмарного сна о Хайди, после ночного озарения, все мои попытки снова заснуть оказались тщетными. Некоторое время я проворочилась в постели, вспоминая, как когда-то мне было в ней хорошо. Потом посмотрела кусок свидетеля, который проспала. Потом прочитала почти весь майский номер «Глянца», включая даже статью о том, не опасно ли выщипывать волоски вокруг соска. Да-да, именно так. Я хотела встать пораньше и заняться проверкой теории, которая ночью нашла таки дорогу к моему сознанию. Но когда уже перед рассветом на меня напала сонливость, я отключила будильник, рассудив, что раз уж спится, надо поспать, сколько удастся. Для предстоящей работы мне нужно быть в наилучшей форме. На улице потеплело, но день опять был облачным. Поскольку мне предстояло много носиться по городу, я надела брюки цвета хаки, черную футболку и кроссовки. В подземке произошел какой-то сбой движения, и я добиралась до работы дольше обычного. Я вышла из лифта на этаже, где находилась редакция «Глянца», почти в 10:30. Меня ждал большой сюрприз. Когда я завернула за угол и вышла из вестибюля в оркестровую яму, то увидела за большим черным столом для заседаний человек 7 или 8 редакторов, все из отдела публикаций. Кэт проводила с ними совещание. Сидя ко мне спиной, Кэт меня не видела, но несколько редакторов, в том числе и Полли, покосились в мою сторону. Кэт презирала большие совещания и потому устраивала их редко. Она лишь регулярно проводила планерки с сотрудниками высшего звена, рассматривая их как неизбежное зло. Но более крупное сборище устраивала только в экстраординарных случаях. Например, когда журнал вдруг переставал ей нравиться, и она решала кардинально изменить его направление. К счастью, будучи внештатником, я была освобождена от необходимости посещать собрания, за что постоянно благодарила судьбу. Мало того, что эти собрания бывают ужасно длинными, они еще будили в каждом зверя. Тех, кто выступал с самыми слабыми идеями, а также тех, кто дрогнул во время выступления, запросто могли сравнять с землей. И когда Кэт что-то не нравилось, она обычно становилась стервозной. Как-то раз, после полутора часов заседания, кто-то попытался скрыть зевок. Кэт посмотрела на беднягу и саркастически поинтересовалась. «Ну, вы хорошо себя чувствуете?» В данный момент речь производила сама Кэт, хотя я уловила только одну фразу. «Ввести читателя в ступор». Все участники, казалось, одновременно и нервничали, и скучали. Такой вид бывает, например, у человека, который позвонил по горячей линии борьбы с герпесом и ждет результатов. Заметив, что среди участников нет Кипа, я поспешила на свое рабочее место. Когда я усаживалась за свой стол, кое-что показалось мне странным. Красная кружка, в которой я держу авторучки и которая всегда стоит слева от компьютера, переместилась к центру стола. Возможно, я сама случайно задела ее и сдвинула с места. Или ее передвинула уборщица. Или в мое отсутствие ко мне заходила Марки. Я быстро оглядела весь стол, потом всю комнату, проверяя, что еще не так. Все остальное было в порядке. Потом я открыла средний выдвижной ящик стола. Когда я открывала его в последний раз, меню блюд, которые можно заказать на вынос в ресторане «Просто суп», лежало поверх всех бумаг, сваленных в этом ящике. Но сейчас оно оказалось сдвинутым к стенке. Кто-то явно посетил мой кабинет с разведывательной миссией. Из коридора послышался голос Саши. Выйдя из кабинета, я увидела и ее саму. Саша в красной мини-юбке и тонком черном свитере вела напряженный разговор с редактором по работе с моделями. «Я не хочу использовать для этой статьи Надю», — говорила Саша. «Статья на 10 страниц. Для нее нам нужна модель, которая бы... Ну, нам нужен кто-то покруче». «Но я уже договорилась насчет Нади», — заныла редактор по моделям. «Что я теперь скажу в агентстве?» «Не знаю». Саша пожала плечами. «Скажи, что нам нужна блондинка. Сошлись на специфику натуры, на особенности замысла. Короче, придумай что-нибудь». Редактор по работе с моделями пробормотала что-то неразборчивое, но похоже на ругательство, и удалилась в крайне недовольном настроении. Саша покосилась на меня. «Как все прошло в Палм-Спрингс?» – спросила я. «Да там-то нормально. Но когда я вернулась, то увидела, что вы тут все с ума посходили». «Да, я знаю. Послушай, ты сегодня утром не видела кого-нибудь в моем кабинете? Может, меня кто-то ждал?» «Нет. Когда я пришла, твоя дверь была закрыта. Я даже подумала, что ты работаешь». «Ладно, спасибо». Когда пришла я, дверь была открыта. Я вернулась в кабинет и снова осмотрелась. Но на этот раз никаких предостережений, типа поцелуя, мне не оставили. По-видимому, кто-то в мое отсутствие рылся в кабинете в поисках моих записей. Наверное, надеялся, что я оставила какую-нибудь информацию, которую мне удалось собрать. Я почувствовала себя неуютно в собственном кабинете. Мне было противно даже просто находиться в нем. Я сняла трубку, набрала местный номер Кэт и спросила у Одри, сколько еще может продлиться совещание. Одри сказала, что это совещание началось совсем недавно, и по ее прикидкам продлится еще не меньше часа. План действий пришлось изменить. Мне нужно было еще раз осмотреть квартиру Хайди, и, похоже, сделать это придется без официального разрешения Кэт. Я не могла терять ни минуты.